Глава 32. Вихрь Полина. А может мне раздеться, платье там снять или лучше лифчик сразу? От моего неудержимого порыва Клим немного пыл растерял, но ненадолго. Можешь, конечно, малышка. Он расплылся в ехидной ухмылке. Я буду не против. Мальчик, ты, походу, местом ошибся, произнесла я, подойдя к нему ближе. Девочек для траха в другом месте снимают, как, впрочем, и за танцами наблюдают. Давай я тебе деньги верну, и ты свалишь. Найдешь место по своему уровню. Стриптиз-клуб. Песочница или помойка? Клим наклонил голову вправо и приподнял брови, делая вид, что моя дерзость его изумила. С первого взгляда понял, что за твоей милой мордашкой кроется бурная смесь порока и адреналина. С виду хорошая девочка, но в глазах такие бесы пляшут, что у меня мурашки по коже. Клим вытянул руку вперед. Для пущей убедительности визуальные доказательства представил, закатив рукав рубашки выше, обнажая тем самым предплечье. «Будешь моим кислородом?» В этот момент я поняла, в чем весь сок. Появилась уверенность. Девушки ему редко отказывали. Взгляд, которым тебе и в любви признаются, и раздевают. Голос, от которого разряды тока сквозь тело проходят, заставляя пальчики ног поджиматься отчаянно. Клим мастерски умел производить на девушек впечатление. Несмотря на то, что я мысленно себя пинала, в животе начал спазм закручиваться. Сжимать ноги было бы слишком палевно, поэтому я тайком умоляла свое тело не подводить меня в такой ответственный момент. Или ты себя берешь в руки, ведешь себя прилично, шуточек никаких не изрекаешь. Делаешь то, что я говорю, или валишь отсюда прямо сейчас. Ух, вы только на меня посмотрите. Какая я просто кремень. Подумаешь, что с мокрыми трусами. Никто ведь не узнает. Усталый, не до конца протрезвевший мозг хаотично соображал. Чем мне грозит тесное общение с Маном? Я пыталась понять, что более унизительно, сбежать или слушать его сальные шуточки. Первое оказалось для меня неприемлемым. Готов слушаться тебя, моя богиня, целую вечность. Неинтересно, закрой рот, надевай фартук и иди взбивать яйца. Я уже собиралась отойти от него, как Клим схватил меня за руки и потянул на себя, заставляя на его колени упасть. Их взбивать не надо, они уже готовы к употреблению. Как последняя дурочка, я зависла, ощутив бедром его эрекцию. Отчего-то мне стало понятно, в кармане у него нет припрятанной жестянки пива. Мимолетная вспышка гнева на Эда в мозгу пронеслась. Чертово воздержание. Клим, заметив мое замешательство, толкнулся вперед бедрами. Совсем недвусмысленно и чертовски многообещающе. Ты совсем охренел? Мне очень хотелось верить, что никто не наблюдал за нами по камерам в этот момент. Все произошло слишком быстро. Моя ладонь с такой силой в его щеку впечатлилась, что я невольно ойкнула. Так больно стало самой. Кожа на руке загорелась. Я на ноги подскочила, толкнула ногой стул, на котором он сидел. Но тот даже не шелохнулся. Еще бы! Малолетка-переросток. Думаю, 90 кг в нем точно было. Мои 5 десятков вообще ни о чем. Еще раз ко мне прикоснешься, и я вырву все, что у тебя нарасти успело. Понял? Нет, он не понял. Клим сидел с пришибленным видом и даже не слушал меня. Несколько раз, моргнув, он поднес ладонь к своей щеке, растер ее пальцами. Охуительные чудеса! В его голосе слушалось недоумение. «До тебя меня девочки не били». Он придвинул к себе картонную упаковку бумажных салфеток, стоявшую на столе. Достал парочку и промокнул рот. На них отпечаталось небольшое кровавое пятнышко. От вида крови я даже о боли в руке забыла. Голова закружилась, унося меня вдаль. «Я тебя поздравляю. Первая кровь. 1-0 в твою пользу. Пока что. Я себе язык прикусил», — произнес Клим весело. «Ты боксом занималась? Теперь не буду за тебя волноваться так сильно. Пару минут ты за себя постоять сможешь». Я его позитивного настроя не разделяла. В центре комнаты, в которой мы находились, располагался большой круглый стол. На него-то я и опустилась. Почти что легла, упираясь локтями в столешницу. Ощущая жуткую неловкость, подумала, нужно носить с собой небольшую лопатку, очень удобно. В подходящий момент ею можно вырыть ямку для скорби и спрятаться там, чтобы тебя Недотеку никто не нашел. Как же мне было стыдно. Так долго сопротивляться, чтобы по итогу стоять попой кверху. Аллергии на кровь у меня никогда не было, но в этот момент перед глазами все потемнело. Комната продолжила вращаться, увеличивая скорость и градус наклона. Сил не было, даже на ответную колкость. Я сглотнула, но слюны во рту меньше не стало, наоборот, тошнота начала подступать. Еще чуть-чуть, и я отключусь. Самый мой большой страх. Опозориться перед кем-то, и он рисковал стать явью. «Полина, с тобой все в порядке?» Голос Клима был беспокойством пропитан. «Бельчонок, ты чего? Испугалась? Мне ведь не больно». Клим легко меня поднял и развернул к себе лицом. Я не сопротивлялась. Даже если бы я захотела вырваться, то не смогла. Чего уж цирк разводить? «Садись». Я не успела ничего сообразить, как он опустил меня в кресло, где только недавно сам восседал. Через пару секунд поднес к моим губам бутылку с водой. «Медленно пей». Отдал очередной приказ. Я кожей его волнение ощущала. Странное состояние. Мы ведь чужие друг другу люди. Подумаешь, вызвал он во мне раздражение и возбуждение. Но это ничего ведь не значило, ровным счетом ничего. Ни мужская болтовня, какой бы лестной она ни была, ни природное обаяние, ни прекрасная физическая форма давно уже не производили на меня никакого эффекта. Я знала, какими гнусными могут быть последствия. Но почему-то в искренность беспокойства Клима я поверила. Он мог запросто ударить в ответ, но не стал этого делать. «У тебя так бывает или нужно вызвать скорую?» Он стал мое лицо ощупывать после ладони. «Полина», — произнес уже настойчивее. «Пройдет. Если хочешь, чтобы я побыстрее очнулась, открой окно. Немного посижу и начнем тебя обучать. Сделать из обезьяны человека мне не под силу, но научить ее печь булочки я точно смогу. Мне явно становилось лучше, раз силы шутить появились». Клим выдохнул. Минут 10 он еще стоял надо мной, прижавшись бедром к столу. Молча ждал, пока я окончательно в себя приду, а после выдал. «Ты случайно не беременна от своего деда?»